воевать я начал в марте 43-го года в небе под Белгородом. Да и немецких бомбардировщиков и истребителей появлялись над нашими боевыми порядками. Нам, истребителям, была поставлена почетная задача не допустить фашистских стервятников бомбить и штурмовать нашу живую силу и технику. Был ясный летний день. Восьмерка Лавочкиных поднялась в воздух и встретила стаю фашистских пиратов. Я ринулся на крайнего бомбардировщика и зажег его. Остальные, увидев печальную участь своего спутника, поспешили сбросить бомбовую нагрузку на голову своих войск и ретировались во свояси. Это был первый стервятник, поверженный мною на землю.